Врач сделал специальную повязку. Потом спросил участливо: «Не больно?» Я знал, что теперь участие в финальном матче зависит только от моего собственного решения. Даже врач был не вправе решать за меня. Я несколько раз легко подпрыгнул на травмированной ноге. Прежней покалывающей боли не ощутил. А главное, в эти мгновения я почувствовал, что неприятный страх, мешающий мне наступать на ногу, исчез. «Порядок, доктор», — как можно тверже сказал я. «Ну и слава богу. Иди, порадуй тренеров». С этого момента я уже не думал о своей ране. Я десятки раз проигрывал ситуации, которые еще только должны были осуществиться. В душе рождался подъем, тот самый сладкий порыв, без которого спорт утратил бы едва ли не всю свою прелесть. Сент-Якоб — типичный западноевропейский футбольный стадион с трибунами, подступающими почти к самой кромке футбольного поля. Финал собрал 30 тысяч зрителей, почти 200 журналистов из многих стран континента, десятки фотокорреспондентов, комментаторов радио и телевидения. Судьей Шотландии Дэвидсон вызвал команду Наполи. Мы вышли в таком составе: Евгений Рудаков, Владимир Трошкин, Михаил Фоменко, Стефан Решко, Виктор Матвиенко, Владимир Мунтян, Анатолий Коньков, Леонид Буряк, Виктор Колотов, Владимир Онищенко, Олег Блохин. Первые минуты встречи мы словно бы прощупывали соперника. Футболисты Ференцварша бросились в атаку, стараясь накалить обстановку. Йожеф Муха, один из опытнейших игроков средней линии венгров, попытался вывести на удар 19-летнего форварда Ференца Сабо, которого специалисты считали надеждой венгерского футбола и называли наследником Бене. В первых своих 22 матчах первенства страны Сабо забил 14 голов. Атаку молодого агрессивного бомбардира Ференцварша ловко прервал Коньков. Он не стал мешкать и быстро отдал мне пас на левый фланг. Я заметил, что на противоположном конце поля внезапно появился Трошкин, и отдал пас ему. Трошкин, обыграв опекуна, сделал передачу в центр, и подбежавший Буряк головой чуть было не забил мяч. Вратарь Гетси едва успел коснуться пальцами мяча, парировав его на угловой. С подачи Буряка мяч попал к Трошкину, который завершил комбинацию сильнейшим ударом. Гетси отбил мяч, и тут же последовал еще один удар Буряка. Я заметил, как занервничал капитан Ференцварша, опытнейший вратарь Иштван Гетси. Мощный, высокий, он напоминал борца. Кому-кому ему хорошо было видно, как легко и быстро мы создали серьезную угрозу для его ворот. За какие-то 2 минуты сразу 3 прицельных удара по воротам. На 17-й минуте мяч попал ко мне. Я отдал его под удар Онищенко, и мой партнер по нападению блестяще реализовал голевую ситуацию. 1-0. В этом матче Володя вообще был весь порыв, риск, отчаянная смелость. Красивым был и второй его гол. Онищенко с правого фланга пробил с левой ноги, не входя в штрафную площадку, и мяч пулей влетел в девятку. На перерыв мы ушли при счете 2-0, и я уловил настроение трибун. Они болели за нас. Второй тайм начался с попытки соперников переломить ход событий. Теперь им терять было нечего, и они попытались резко обострить обстановку. Надо отдать должное нашим игрокам обороны. Так уж получилось, что все внимание спортивных журналистов в этом матче уделяли форвардам. Основные события происходили у ворот наших соперников. А ведь как четко, хладнокровно, организованно, и, что, пожалуй, самое важное, с полной отдачей сил, самоотверженно играли Матвиенко, Фоменко, Решко. Как удачно вписался в наш игровой ансамбль Коньков, как прибавил в игре Трошкин, право, с таким надежным щитом, и впереди мы чувствовали себя увереннее. Футболистам Ференцварша не удалось изменить ход игры. Мы по-прежнему чередовали спокойный розыгрыш мяча взрывами и вспышками атак. Коньков, Онищенко, Колотов, Мунтян, Буряк почти постоянно били по воротам. Но мяч пролетал рядом то со штангой, то чуть выше перекладины, то оказывался в руках у Гетси. Наконец, на 66-й минуте